Политические конфликты и альтернативы. Первой конфликтной ситуацией, в которой Сталин взял себе роль арбитра, был спор Маленкова и Жданова, считавшихся после окончания войны его потенциальными преемниками. Восхождение обоих началось еще в довоенные годы. В 1939 году Маленков был назначен секретарем ЦК и начальником управления кадров ЦК. Благодаря своим бесспорным организаторским способностям он получил во время войны новые ответственные назначения. Член ГКО. В 1943 году Маленков был поставлен во главе Комитета по восстановлению освобожденных районов. В 1944 году он возглавил Комитет по демонтажу немецкой промышленности, занимавшийся получением с Германии репараций в пользу СССР. В то время как Маленков после блестящей партийной карьеры поднимался все выше в сфере государственного управления, Жданов не менее успешно продвигался в структуре партийного аппарата. Будучи с 1934 года секретарем ЦК, членом Оргбюро ЦК и преемником Кирова на посту первого секретаря Ленинградской партийной организации, он сыграл видную роль в чистке местных партийных и хозяйственных кадров в 1936-1938 годах. На 18-м съезде партии в марте 1939 года он был избран членом Политбюро. Спор между Маленковым, поддерживаемым Берией, Кагановичем и руководителями тяжелой промышленности, с одной стороны, и Ждановым, на стороне которого были председатель Госплана Вознесенский, Доронин, Родионов, Кузнецов и некоторые военачальники с другой, одновременно касался, как мы уже видели, международного положения, а также темпов и путей экономического развития СССР в послевоенные годы. Политический конфликт между Маленковым и Ждановым развивался с конца 1945 года вокруг сугубо частного вопроса. Жданов и Вознесенский атаковали Маленкова в связи с его политикой вывоза немецкой промышленности, которая приводила, согласно их представлениям, к чудовищному разбазариванию средств. Микоян, посланный Сталином разобраться на месте, вернулся с крайне неблагоприятным докладом, свидетельствующим о необходимости отказаться от политики демонтажа в пользу создания смешанных фирм, которые организовали бы в Германии производство продукции для СССР. Сталин поддержал группу Жданова, снял Маленкова с поста, одновременно выведя его из секретариата ЦК. В течение двух лет Жданов и его помощник Суслов, назначенный в июне 1947 года руководителем агитпропа вместо близкого к Маленкову Александрова, пользовались доверием Сталина, возглавляя идеологическое подавление интеллигенции, национальных движений и сплочение европейских компартий вокруг КПСС. Вместе с тем, в политическом отношении группа Жданова-Вознесенского оказалась весьма разношерстной, объединяя и жестких идеологов типа Жданова, и таких экономистов-реформаторов, как Вознесенский, местную властвующую элиту, ленинградская партийная организация, первым секретарем которой был Жданов, и руководителей, желавших бы восстановить некую форму, конечно, весьма специфическую, законности путем возврата к принципам перед лицом ультранационалистического, неленинского дрейфа сталинской власти. Планы этой группы в области экономики потерпели поражение по ряду причин, обусловленных как катастрофическим ухудшением продовольственного положения в 1946-1948 годах, давшим повод к восстановлению жесткого контроля над крестьянством, образованием консервативного фронта руководителей промышленности, так и спекуляциями во внутриполитических целях международной напряженностью. По всей вероятности, в отношении стратегии экономического развития Сталин солидаризировался со сторонниками возврата к волюнтаристской схеме 30-х годов. В 1945-46 годах Сталин очень искусно маневрировал по отношению к другой группе, которая могла бы превратиться в самостоятельную общественно-политическую силу, способную, если не собрать вместе тех, кто хотел изменений, то, во всяком случае, создать противовес гражданской власти и даже выступить арбитром в спорных вопросах по отношению к армии. Хотя в русской истории не существовало путчистской традиции, и феномен 1937 года должен был, скорее всего, придать уверенность гражданским властям, все же и не беря власти, армия несколько раз, прежде всего в 1917 году, активно содействовала изменению политической системы. В 1945 году советское руководство во главе со Сталином сознавало, что, соприкоснувшись с внешними по отношению к системе реалиями и испытав на себе вакуум и некомпетентность гражданской власти в 1941 году, армия могла стать центром кристаллизации идей, опасных для режима. К тому же, пользуясь огромным престижем, военачальники, особенно Жуков, взявший Берлин, были во всяком случае не менее популярны, чем гражданские руководители, армия могла внушать опасения гражданской власти. Поэтому уже к 1945 году были употреблены три средства, чтобы предупредить возможную угрозу со стороны военных. Идеологическая интеграция армии в партию, опала в отношении военных руководителей, обезличивание истории войны. В первом случае активно проводилась политика массового вовлечения в партию отличившихся на поле боя. В конце 1945 года демобилизованные военные, вступившие в партию в действующей армии, составляли более 40% общей численности ВКПБ. 2,5 из 5,7 миллиона. Всего в партию за время войны вступило около 4 миллионов новых членов. Большая доля фронтовиков имела два противоречивых следствия. С одной стороны, она свидетельствовала о том, что партии удалось обеспечить себе широкое присутствие в армии. С другой подразумевала, что и армия в состоянии воздействовать на установке партии, если военачальники решат мобилизовать своих ветеранов, разбросанных по стране и вернувшихся к мирной жизни. Поэтому уже к концу 1945 года виднейшие военачальники получили назначение в отдаленные районы и были почти полностью устранены из политической жизни. Наиболее популярный из них, Жуков, был отправлен командовать сначала Одесским военным округом, затем Уральским, и с 1946 года о нем почти не писали. 4 мая 1948 года советская пресса не упомянула даже его имени в материалах, посвященных годовщине взятия Берлина. Вся заслуга разработки плана решающего штурма Берлина была, естественно, приписана Сталину. Отстранение военачальников сопровождалось обезличиванием истории войны, ставшим очевидным уже в 1946-47 годах. В многочисленной военной литературе на первом плане стояли безымянный солдат и партия, выступавшая как вдохновитель и организатор военных операций, которую ничто и никогда не заставало врасплох. Летом 1948 года, после двухлетней опалы, Маленков был возвращен Сталином в состав секретариата ЦК. Через несколько недель, 31 августа 1948 года, скоропостижно скончался Жданов, оставив своих сторонников беззащитными перед Маленковым, который в сотрудничестве с Берией, руководителем всесильного МГБ Абакумовым и, несомненно, с благословения Сталина, организовал крупнейшую чистку, направленную против Вознесенского, сотрудников из Госплана и партаппарата Ленинграда, города, всегда бывшего у Сталина на подозрении. Вознесенский был смещен и в 1950 году без суда расстрелян. В общей сложности ленинградское дело стоило жизни нескольким сотням партработников, большинство из которых своей карьерой в этом городе были обязаны Жданову. Оно также позволило устранить других руководителей, поддерживавших в свое время Жданова, в числе которых был председатель Совмина РСФСР Родионов. Все эти ответственные работники были обвинены в попытке развалить социалистическое хозяйство методами международного капитализма, явный намек на экономические расхождения между Маленковым и Вознесенским в 1945-46 годах, и в заговоре со сторонниками Тито, направленном на свержение советской власти. На первый взгляд Сталин не принимал участия в этих мероприятиях. Однако вряд ли это было действительно так, учитывая его могущество и пристальный контроль за течением жизни страны. Возможно, что именно от Сталина исходила инициатива чистки партаппарата Ленинграда, города, чьи робкие поползновения к самостоятельности внушали центральной власти опасения, становившиеся поводом для репрессий. Готовилось и московское дело в связи с освобождением Попова с поста секретаря МК и МГК ВКПБ. Но оно не было доведено до логического конца. Возвращение Маленкова в группу первых лиц страны, устранение Вознесенского и его коллег из Госплана совпали с переориентацией четвертого пятилетнего плана в сторону сверхволюнтаристского экономического роста. Одновременно происходил переход к децентрализованному и еще более придирчивому контролю различных отраслей экономики. Отдел кадров секретариата ЦК, признанный чрезмерно централизованным и потому неэффективным, был упразднен, а его функции переданы отраслевым отделам тяжелой промышленности, планирования, финансов и торговли, транспорта, сельского хозяйства и так далее, призванным дать более рациональное кадровое обеспечение каждой конкретной отрасли. Эти меры, означавшие возврат к практике второй половины 30-х годов, выражали твердую решимость партии тщательно следить за предприятиями, когда обозначилось возобновление довоенной волюнтаристской практики. Хотя Маленков и выглядел как преемник, назначенный самим Сталином, однако последний в то же время способствовал продвижению Хрущева, получившего в 1949 году посты первого секретаря Московского обкома партии и секретаря ЦК после непродолжительной и относительной опалы, последовавшей за голодом на Украине в 1946-1947 годах. Выступления Хрущева по сельскохозяйственным вопросам, его проекты реформ, даже если они и не находили всеобщей поддержки, проект агрогородов был сразу же отвергнут, создали ему репутацию самого компетентного практика в этой важнейшей отрасли.